На мое счастье, по пути со мной ехала партия мужичков, возивших дрова в Москву. Один из них крикнул мне: «Садись, любезный, довезу до Троицы. Много ли дашь?» «А сколько возьмешь?» «Давай двугривенный». «Возьми, — говорю, — дядюшка, пятиалтынный». И он посадил меня за пятиалтынный. Ехали мы до Троицы, хотя и порядочной рысью, но все-таки дорога мне показалась очень длинною, потому что мороз давал себя чувствовать сильно. Ноги мои до того озябли в холодных сапогах, что у меня не хватало терпения, и я не думал добраться до ночлега, не отморозив их. Около полуночи, наконец, мы приехали на постоялый двор в Троице-Сергию. Первым моим делом было разуться, и я увидел, что пальцы ног совершенно побелели. Они стучали об пол точно кости, и я уже боялся, что совсем останусь без ног. Но спасибо хозяину постоялого двора. Он дал мне пол чайной ложки водки, и я скоро отер их. Привезшим меня мужичкам, дальнейшая дорога была также по пути мне верст на 25. Они взяли меня с собою за 7 копеек. Распростившись с мужичками, я поплелся пешком. Мне оставалось идти до Углича верст 90. Но я первые 2 дня уходил едва по 10 верст. Кое-как, с трудом, я добрался до села Заозерье. Село это было мне не совсем по тракту. Оно отстояло от большой дороги версты на 2 или на 3 в сторону. Но я захотел в него пробраться потому, что в этом селе жила одна наша родственница, выданная замуж за подрядчика, поставщика холста, потомственного почетного гражданина Ермакова. Я думал побывать у нее и попросить какой-нибудь помощи, но, придя в село, у меня не хватило смелости навестить богатую тетку. И я, переночевав у одного крестьянина, занимавшегося так же, как и мой отец, холщевничанием, потащился далее. Заозерье от нашего города находится всего в 35 верстах. Но я только на другой день после обеда мог прийти домой. Не радость предстоящего свидания с родными после долгой разлуки наполняла мое сердце, а только стыд и страх терзали его. Немного не доходя до своего дома, я встретил отца, поклонился ему, но не решался подойти ближе и поздороваться. А он, хотя и ответил на мой поклон, но не узнал меня. В сенях нашего дома я встретил младшую сестру и робко сказал ей: «Здравствуй, Маша». «Здравствуй», — ответила она, — «ты кто такой?» «Как? Неужели ты брата-то своего не узнала?» Она что-то пробормотала мне в ответ, чего я не расслышал, и повернула в горницу, а я пошел за ней. Войдя в горницу и помолясь иконам, я прежде всего по обычаю поклонился мачехе в ноги, а потом поздоровался с нею и с сестрою. Мачеха, здороваясь со мною, заметила, что я едва стою на ногах, подумала, что я пьян, и спросила: «Что тебя, с ветру, что ли, качает?» Полагая, что она сделала такой вопрос из соболезнования, я ответил: «Нет, так». «Да», — говорит она, — «ветер-то на улице не маленький. Есть с чего пошатнуться». Затем, сделав мне несколько вопросов, за что мне отказали, давно ли и как я добрался домой, она послала меня в Стрепущую, на печку, чему я был очень рад, не из-за того только, что мне хотелось погреться, а из-за того, что по приходе не сразу попадусь отцу на глаза. Часа через 2 вернулся и отец с торга.